Глава 27. Jealousy, jealousy. Оливия Родриго. И я вижу, как другие получают все, что хочу я. Я рада за них, но с другой стороны, нет. Сколько себя помню, я всегда стремилась к защите близких людей. Потерять родного человека для меня было главным страхом. Но, как я уже успела понять за свою короткую жизнь, страхи преследуют нас, выполняя свои намерения. Мои страхи догнали меня и продолжают делать это по сей день. В моей комнате вечный бардак, разбросанная куча вещей, грязная посуда на кровати, обертки от шоколадных конфет на полу. Я так и не научилась заботиться о себе после смерти мамы. После вчерашнего разговора я поняла, что меня не устраивает перспектива полностью переехать в убежище, где все это время проживал Лиам. Благодаря долгому спору и моим убедительным аргументам нам удалось прийти к соглашению. Днем я буду в своей квартире, а ночью в тайном месте. Мне нужно личное пространство. Я не смогу находиться 24/7 рядом с Лиамом, как бы он ни был мне дорог. И, к счастью, он это понял. По моей просьбе Лиам добыл для меня всю необходимую информацию о мужчине, который сводит меня с ума по сей день. Я предполагала, что Райан непростой мужчина, владеющий парой клубов и баров, но он оказался более впечатляющим, чем я думала. Намного опаснее, ужаснее и смертоноснее. Я была глупа, подпустив к себе хищника, похожего на монстров, сломавших мою жизнь. Зажмуриваюсь от этих мыслей, чувствуя укол в области груди. Сравнение Райана с ними отдается во мне сильной горечью, ведь я не права, он определенно не такой и никогда таким не будет. Да, он опасен и безжалостен, как и они, но он не ломает женщин. Есть огромный плюс во всем происходящем. Я нашла достойную защиту для Мелани, которую втянула в опасность одним лишь своим присутствием в ее жизни. Алекс, правая рука Райана, имеет не меньше власти, и если возьмет Мелани под свою защиту, никто не посмеет ее тронуть. Их сотрудничество с монстрами из моего прошлого сыграет огромную роль. Их группировку называют «Красные вороны». Вокруг них одна опасность, целый океан крови. Райан Рассел возглавляет пост главнокомандующего, являясь владельцем всех совместных бизнесов. Но самое интересное – это его главный заработок. Бои в клетке. Насмерть. Я посмотрела пару видео, после которых мой желудок вывернуло наизнанку. Райан безжалостно разрывает своих противников на куски, а его взгляд... Он напугал меня до дрожи в теле. Это не тот взгляд, к которому я привыкла. Он мертв, наполнен тьмой и жестокостью. В нем нет осеннего леса, который дает мне покой. И этот взгляд слишком сильно напоминает глаза монстров из моего прошлого. Настолько... что это сжимает мое сердце при каждом воспоминании о нем. Неужели я могла быть так слепа? И почему организация, имея эту информацию в своем распоряжении, не занялась их группировкой? Мысль о том, что все эти люди могут оказаться за решеткой, сжимает мое сердце, ведь я могу на это повлиять. Райан ни разу не открыл при мне эту сторону себя. Намеревался сломить все мои стены, но при этом оставив свои целыми. Но я не допущу этого. Если сломаюсь, то не одна. Райан пойдет следом. Гарри, веселый парень, любящий свою бабушку до безумия, является организатором всех боев Райана. Этот клоун устраивает хороший смертельно увлекательный хаос, развлекая людей, которым нравится смотреть кровавые шоу. Но моя цель на сегодня – Алекс. Холодный мужчина, живущий в своем мире, владелец всех тату-салонов под именем Райана и являющийся тату-мастером. Сейчас я собираюсь на встречу, которую Алекс изначально любезно отклонил, пока я не упомянула в разговоре Мелани. Особенно его слишком сильно разозлил тот факт, что я нашла его номер. Да, этим я раскрыла то, что не являюсь обычной выпускницей юридического университета. Но плевать, сейчас нет ничего важнее безопасности Мелани. Заканчивая с макияжем, рассматриваю себя в зеркале, расположенном на стене во весь рост, и чувствую удовлетворение. Вокруг меня всегда был беспорядок, но себя я старалась держать в презентабельном виде. Встреча пройдет дома у Алекса, поэтому мой выбор пал на белый свободный комбинезон с короткими, но не облегающими волнистыми шортами, сверху V-образный вырез, открывающий худые ключицы. Волосы собрала в легкий пучок с двумя закрученными прядями спереди. Но старания над внешним видом никак не помогли внутреннему состоянию. Почувствовав удушающие спазмы в горле, я присаживаюсь на диван, делая дыхательные упражнения. Весь процесс занятия своей внешностью должен был унять нервозность. Информация о Райане выбила почву из-под ног. Я и так веду игру с опасными людьми, так еще и умудрилась попасться в сети подобному хищнику. Самосохранение напрочь отсутствует в моих инстинктах. Мне немедленно нужно найти способ самостоятельно успокаивать свою панику. Алкоголь, как один из способов отвлечения, теперь вычеркнут. Единственные действенные оставшиеся способы отвлечься – приведение себя в порядок и спорт. Очень много спорта. Всматриваясь в свое отражение и пытаясь успокоиться, я понимаю, что выгляжу мило и невинно. Невинность искрится в сиянии моего белоснежного наряда и украшений в виде белых тюльпанов на шее и в ушах. Невинность, которую у меня безвозвратно отобрали, как я думала раньше. Образ не соответствует личности, но я давно не чувствовала себя так комфортно в одежде. Последние и последующие дни будут слишком напряженными и опасными, поэтому сегодня позволила старой Ребекке выйти прогуляться и отдать дань старым предпочтениям. Возможно, это мои последние дни. Кто знает. Вдоволь насмотревшись и поняв, что это меня не успокаивает, беру сумку с ключами и выхожу на улицу, где меня встречает яркий солнечный свет, ласкающий плоть темными лучами. На секунду позволяю себе остановиться и приглядеться к жизни, кипящей вокруг. В парке полно людей, дети резвятся на площадках, бегая вокруг и наполняя улицу счастливым смехом. Пары на лавочках сидят в обнимку, наслаждаясь спокойным и умиротворенным обществом друг друга. Пожилые бабушки и дедушки кормят птиц, наблюдая за людьми вокруг с тоской в глазах. Мир прекрасен, если наблюдать со стороны, а не быть шахматной фигурой в игре, которую затеяла судьба. Отрываясь от жизни вокруг, полный людей с ярким счастьем в глазах, сажусь в машину и завожу двигатель. Рука тянется к проигрывателю, включая на всю мощь музыку моей любимой группы «Chase Atlantic». Я люблю и слежу за ней с начала их создания. Они захватили мое сердце стальной хваткой и никогда не отпускали, даже когда я пыталась отречься от всего, что напоминало мне о старой Ребекке. О мечтательной, доверчивой, робкой, любимой и счастливой девушке. Я отреклась от всего, но не от их песен. И, наверное, причина в том, что в их творчестве все воспоминания моей жизни, а от прошлого, как бы ни старалась, я отречься пока не в силах. Продолжая путь, включаю последний альбом любимой группы, который наверняка успею весь прослушать, ведь предстоит долгая поездка. Алекс живет в частном доме далеко от города, поэтому для встречи с ним мне придется убить весь день на дорогу. Мелани сегодня приглашала меня в гости после ее занятий в школе. Судя по голосу, они ладят с опекуном, и все идет достаточно хорошо, раз слышу нотки счастья в ее голосе. но я отказала ей во встрече, чувствуя удушающую вину. Я собираюсь заставить Алекса встречаться с Мелани, быть всегда рядом с ней, без ведома и согласия подруги. Если это спасет ей жизнь, я пойду на этот шаг. Даже если, узнав о нашей сделке с мужчиной, который ей нравится, она возненавидит меня. Я смогу пережить ненависть в ее глазах, но не отсутствие жизни. Солнце скрывается за облаками, омрачая темнотой мой путь. Обращая внимание на небо, вижу густые темные тучи, предвещающие дождь. «Браво, Ребекка! Впервые за долгое время ты надела на себя белоснежную одежду, не удосужившись посмотреть прогноз погоды». Качаю головой от разочарования, возвращая внимание на дорогу. «Я нашла защиту для Мелани, но мне придется обратиться и к Гарри. Несмотря на все, что сотворила Белла, я не могу оставить ее без присмотра. Возможно, она заслужила что-то похуже, но это не будет связано со мной. Судьба Адриана меня не интересует. Если зависимость убьет его раньше, это будет благословением для его жалкой задницы. Маркус никогда не был близок со мной, чтобы ему грозила опасность. Он определенно не заинтересует их. Но Джонатан, ему нужна особая защита, насчет которой мне осталось договориться с Лиамом. Не думаю, что напарник откажет мне. С этим планом я уберегу любого, и никто больше не пострадает по моей вине. Я уберегу близких. Уберегу. Погрузившись в музыку и раздумья, совсем не замечаю, как преодолеваю весь путь, пока навигатор не оповещает об этом. Я подъезжаю к белому дому с черной крышей и высоким извилистым узорчатым забором, который открывается, пропуская меня внутрь. Алекс стоит на крыльце, ожидая меня с холодным выражением лица. Он вообще умеет улыбаться? Хотя бы для приличия натянул бы на себя маску доброжелательности. Выхожу из машины, и моя кожа сразу же покрывается мурашками от прохладного ветерка, касающегося голых участков тела. Мужчина не делает и шага ко мне навстречу, напряженно и неподвижно ожидая моего приближения на своем месте. «Здравствуй, Алекс», — говорю, останавливаясь напротив него. «Не будем тратить время на любезности и перейдем к делу. Что тебе нужно и почему это касается Мелани?» Другого я и не ожидала. Не знаю, как Мелани удается вытягивать его милую сторону, но, видимо, не всем позволено ее лицезреть. «Мы можем пройти внутрь?» В ответ Алекс одаривает меня недоверчивым взглядом. «Информация конфиденциальна. Я не могу говорить с тобой об этом на улице». Алекс протягивает руку назад к двери, открывая ее, пропуская меня в дом. Внутри меня встречает уютная обстановка. Дом из белой древесины, большой бежевый диван и под стать ему пушистые ковры. На стенах висят фотографии эскизов и животных. Довольно уютно для хладнокровного характера мужчины. Он жестом указывает на диван, проходя вперед, присаживаясь в ожидании. Мой пульс подскочил к горлу, пытаясь, видимо, задушить к черту. Покалывание в ладонях не прекращается после того, как я узнала правду о Райне. Нервозность, видимо, вовсе не собирается уходить. Она только еще больше усиливается без моего подавления. Но я должна научиться справляться с ней без помощи алкоголя. «Я не самый терпеливый человек, Ребекка». На холодность в его голосе закатываю глаза, присаживаясь на диван в другой угол от него и подальше от недовольного присутствия рядом. «Мелани может грозить опасность». Делаю паузу, обращая внимание на реакцию мужчины. Его лицо ничего не выражает, но от моего внимания не ускользают побелевшие костяшки. Я не могу вдаваться в подробности, чтобы не усугублять ситуацию. Единственное, о чем хочу тебя попросить, чтобы ты взял ее под защиту и объявил своей девушкой в вашем обществе преступников. Алекс резко поднимается на ноги, смотря на меня с огнем в глазах. Его палец грозно направлен в мою сторону. Холодная маска спадает с лица, уступая место гневу. «Ребекка, мне нужны чертовы подробности. Ты не можешь от меня требовать чего-то, не сказав о причинах. Я не марионетка, которая будет выполнять твои приказы». Его голос гремит вместе с громом на улице. «Я понимаю его злость и принимаю ее, но не могу рассказать обо всем. Не могу еще одного человека привести в лапы опасности. Да, он не слабее их, но им ничего не стоит убрать Алекса с пути, если понадобится». Поднимаюсь с дивана с холодной улыбкой, стараясь сохранить невозмутимость. «Я не буду давать тебе чертовы подробности для твоего же блага, Алекс. Иногда лучше не знать всех деталей, спокойнее будешь спать по ночам. Поверь мне». Алекс в неверии качает головой, делая шаг навстречу ко мне. «Это не шутки, Ребекка. Взять ее под свою защиту не так легко, как тебе кажется. Я знаю это, но все же этот выход безопаснее всех остальных. Сделай это легким, или...» «Что или?» С рычанием перебивает меня Алекс. «Я чувствую сильный дискомфорт от этой его стороны, и надеюсь, он никогда не направит ее на Мелани, либо я оставлю холодного засранца без яиц. Или я увезу Мелани в другое место, где будет безопаснее, и ты больше никогда ее не увидишь». Делаю шаг назад от тяжело дышащего Алекса и, обходя его стороной, направляюсь к двери. «Пора уходить, пока эта холодная льдина не попыталась убить меня. Он не останавливает меня и ничего не отвечает на мое последнее предложение». Открываю дверь, оставляя Алекса наедине со своим гневом и догадками. Я уверена, что мужчина выберет первый вариант. Огонь в его глазах при упоминании безопасности Мелани ответил за него. Выхожу на улицу, и моя одежда моментально становится мокрой и прозрачной. На улице льет сумасшедший ливень. Мне нежелательно сейчас садиться за руль, но я не могу оставаться рядом с человеком, который готов в порыве своего гнева убить меня или добиться ответов. Садясь в машину, сразу же включаю печку, потирая озябшие конечности. Я была на улице минуты две от силы, но этого хватило, чтобы замерзнуть, особенно в этой одежде. Мой взгляд цепляется за конверт, который я не решалась открыть после произошедшего на кладбище, устав от игр преследователя. Делая глубокий вдох, беру в руки конверт, не собираясь больше тянуть. Там все-таки может быть полезная информация для меня. Открывая письмо, хмурюсь, видя только одну строчку и никаких признаний в любви, привычных извинений и остального сталкерского бреда. Я вижу только предупреждение, которое не сулит ничего хорошего и подтверждает страхи Лиама. «Будь осторожна после гонки». Спасибо, преследователь, за подсказку. Я сама ведь не осознавала, какую игру затеяла. Чувствуя взгляд на себя, поворачиваю голову в сторону дома и замечаю Алекса в окне. Его взгляд не обещает ничего хорошего, поэтому завожу двигатель и выезжаю со двора, не желая еще больше распалять мужчину своим присутствием. Реакция Алекса на самом деле была слегка драматичной. Он бы все равно со временем взял Мелани под свою защиту. Я просто ускорила неизбежное. Капли дождя безжалостно бьют по машине. Дорога полностью пуста, нет ни единой души вокруг. Благоразумные люди в такую погоду сидят в своих теплых домах и пьют горячий чай, в отличие от меня. Но я давно не отношу себя к числу нормальных. Осталось теперь решить вопрос с безопасностью Джонатана. Беллой займусь позже. Набирая номер Лиама, устанавливаю громкую связь и внимательно слежу за дорогой. Я бы не хотела разбиться перед грандиозной гонкой. Спустя два гудка Лиам берет трубку с тяжелым дыханием, видимо, занимался в спортзале. Этот парень не знает, что такое отдых. «Как все прошло, Ребекка?» С придыханием спрашивает Лиам, и я улавливаю нотки беспокойства. Он так и не успокоился. Лиам слишком сильно переживает за меня. Ему определенно не стоит этого делать. Если будет бояться несчастного исхода, то этого его рано или поздно догонит, ведь страхи всегда так делают. Улавливают этот запах слабости, дабы надавить на рану сильнее, и ломают окончательно. «Все хорошо. Я звоню не по этому поводу». «Мне трудно просить его об этом, потому что я знаю, моя просьба вызовет недовольство у совета, но я больше не знаю, на кого положиться». «По какому поводу тогда?» «Не мог бы ты попросить у совета человека для защиты Джонатана?» На другой линии зарождается долгое и мучительное молчание. Я закусываю губу в ожидании ответа и, немного отвлекаясь от дороги, съезжаю на другую полосу движения. «Джонатан давно под защитой. Тебе не стоит волноваться». С легким, но видимым напряжением отвечает Лиам, удивляя меня новостью. «Когда он успел? Почему я ничего об этом не знаю? Забыл тебе сказать». Со спешкой отвечает Лиам, и я слышу внезапный грохот на заднем плане, будто упало что-то тяжелое. «Прости, я занят. Позже обсудим эту тему». Напарник бросает трубку, оставляя меня с кучей вопросов в голове, без единого ответа. «Что с ним происходит? Почему я чувствую себя обманутой?» «Лиам что-то скрывает. Такого никогда не происходило. Мы всегда всем делились друг с другом, особенно если это касалось нашей миссии». «В последнее время ты многое скрывала от Лиама, включая изменения в себе», — шепчет все тот же назойливый голос. «Проваливай из моей головы! Ненавижу в себе эту сторону, которая не дает спокойно играть свои роли, постоянно пихая правду в лицо. Ненавижу». Внезапный громкий звук позади привлекает внимание. Перевожу взгляд на зеркало заднего вида и вижу черную машину, догоняющую меня, при этом без остановки сигналя. «Что за черт?»